Глава 36. Наверное, я побледнела, но дар речи потеряла мгновенно. Как же так? Об этом мало кто знает. В идеале Дима, Сеня и я. Тогда откуда? Этот вопрос то и дело крутился в голове, пока я не отводила взгляда от Руслана. Все так же статуя без эмоций, каменное лицо и взгляд. На секунду промелькнула мысль, а если и он? Но в глазах читалось ожидание. Руслан ждал ответа. «Ты...» Только и смогла произнести, но мои глаза продолжили за меня. «Доверять?» «Но как?» «При большом желании в этом городе я могу узнать все». А Руслан все-таки правильно прочитал по моим глазам, отвечая на немой вопрос. «И обо всех». «Кто ты?» Я все-таки не выдержала, хотя надо было раньше поинтересоваться. Но я, видимо, сильна задним умом. Особенно, когда в постель к нему прыгала. Мой внутренний голос решил меня сегодня добить. И так хреново себя чувствую, еще и мысли глупые лезут в голову. Но Руслан непробиваемый. Хотя немного все же наше доверие сдвинулось с места. Возможно, даже не немного. «Я умею решать чужие проблемы», — спокойно произносит мужчина, как будто кроссворды сейчас разгадывает, а не сокровенным делится. «За это мне платят деньги. И давай мы больше не будем поднимать тему моего...» Запнулся, но я и без слов поняла. «Если ты хочешь, чтобы я тебе помог». «А ты хочешь мне помочь?» Я удивилась и даже глаза округлила, на что услышала: «Нет, блин, благотворительностью занимаюсь. Открываю тут пансион для девиц, попавших в беду». «Руслан, или выкладываешь все на чистоту, или решай свои проблемы сама». Довольно грубо получилось, но такой уж он весь. Как там сказал, мнение женщины его не интересует? Наверное, стоит с этим смириться и не пытаться искать то, чего в мужчине нет и подавно. Да, передо мной не прекрасный принц, и тем более не рыцарь на белом коне. Или принимать его таким, какой он есть, или... Мое молчание Руслан воспринимает по-своему. Поднимается с дивана и направляется к выходу. Пиджак, кстати, так и остается висеть на спинке. Почему-то именно за него мой взгляд цепляется. Если Руслан сейчас уйдет, то одна останусь. Совсем. Может, и вправду хочет помочь? Бескорыстно или корыстно, какая нафиг разница? Сейчас главное выпутаться из этой передряги, куда я попала. Решить все вопросы, разобраться с проблемами, а потом я уеду. И начну жизнь сначала. Без Руслана. «Подожди!» Я кричу ему вслед, когда он уже дотронулся до дверной ручки. «Сколько стоят твои услуги?» Руслан медленно поворачивается в мою сторону, а его взгляд горит. Просто прожигает насквозь, но я выдерживаю. «У нас исключительно деловые отношения. И точка. Он решает мои вопросы, и я плачу ему бабки. Только почему же так тошно на душе от подобной формулировки? А у тебя есть деньги?» Брови Руслана ползут вверх. Видимо, столь откровенного вопроса с моей стороны никак не ожидал. «Есть. Даже киваю в подтверждении своих слов». «Кстати», — мужчина усмехается, делает пару шагов вперед и засовывает руки в карманы брюк. «Ты нафига тогда бабки у меня из кошелька вытянула, раз свои есть?» Два шага вперед. Это уже прогресс. Но после последнего вопроса я краснею. Так стыдно становится, что хоть сквозь землю провались. Никогда в жизни не воровала, а тут... «На черный день», — тихонечко ответила, все еще боясь посмотреть Руслану в глаза. «То есть своих все-таки нет?» Сделал поспешные выводы Руслан. «И ты мне тут голову морочишь». «Есть. Перебила я его пламенную речь, а то сейчас снова вспылит. Просто запнулась, правда, глаза все-таки подняла. Наши взгляды встретились. Заискрила. Сейчас точно что-то сгорит в этом доме. Но сначала правда, раз уж начала каяться. Ну? Подтолкнул меня Руслан к откровениям, все так же стоя посреди огромной комнаты. Или мне из тебя каждое слово клещами вытягивать? Они в сейфе, но я туда пока попасть не могу, протараторила я на выдохе, не сводя с Руслана взгляда. В спальне есть еще один сейф, о котором никто не знает, кроме меня. Ну и отца, конечно же. А Сеня? Там его шакалы снуют повсюду, да и он постоянно крутится рядом, поэтому добраться хоть до какого-то из двух сейфов я пока не могу. Выдохнула. Так тяжело мне дались эти откровения. Но Руслан, походу, впечатлился. По крайней мере, еще два шага сделал в мою сторону. «Прогресс!» — съехидничал внутренний голос, и я с ним, как ни странно, согласилась. «Так скоро совсем рядом окажется. Только вот выдержу ли я напряжение? Или все-таки сломаюсь?» Спина напряглась. Все мышцы натянуты, как струна, а в голове настойчиво бьется мысль. Не обернутся ли мои откровения очередным геморроем? «Или верь ему!» Снова запел мой внутренний голос, или «Отпусти». Легко советовать. Отпусти. Не могу пока, хоть и настраиваю себя исключительно на товарно-денежные отношения. Так будет лучше. Легче. Проще. Кому я вру? Ладно, с деньгами разобрались. Тон Руслана спокоен, а значит, угроза пока миновала. Переходим к доверенности. «Ты не сказал, сколько?» Я не отводила пристального взгляда, пытаясь все же понять, что им руководит в данный момент. Месть Сени? Крутость? Или все же есть хоть какое-то чувство ко мне? «Договоримся», — ухмыльнулся Руслан, заставляя меня расслабиться. «Хоть немного, иначе нервы вот-вот сдадут». «Тогда предлагаю выпить. Хоть и не сторонница я алкоголя, но надо же как-то обстановку разряжать». Мужчина удивился, приподнял одну бровь, снова ухмыльнулся, мотая головой из стороны в сторону, но направился к бару. «Мне-то в принципе пофиг, что сейчас пить, лишь бы нервы расслабить». «Коньяк. И даже конфеты. Слава богу, хоть не водка, а то и заднюю не включишь». Парочка глотков, и по телу разлилось тепло. Даже голова слегка закружилась, но я не обращала на это внимания. Уселась на диван рядом с мужчиной, так как кресло далековато стоит. Лучше уж поближе к Руслану. Если что, будем давить на жалость. Невинные глазки, слезинка. Растает, куда денется. Хотя и будет хорохориться, что равнодушен к женским слезам. Вон как его проняло, когда из-за Димы рыдала. По голове гладил, успокаивал. Тоже мне железный мачо выискался. Только вот от правды все равно не скрыться. Твоего адвоката грохнул Сеня. Понять бы причину. Руслан первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу и отпил из своего бокала. Откуда ты? 2 + 2 умею складывать. Откинулся на спинку, вроде как вальяжную позу принял. Мужчина на отдыхе. Вся его натура об этом кричала. Богатый, успешный, красивый. Тебе там ничего не светит, Злата. Товарно-денежные отношения, я твердила как мантру, не желая слушать внутренний голос. Ладно, будем считать, что я двоечница. Выдала довольно резко, на что Руслан лишь криво усмехнулся. «Почему тогда Диму раньше не грохнули? Он с самого начала меня поддерживал. После смерти отца взял управление на себя. Чего проще с самого начала его убить, лишив меня поддержки со стороны юриста?» «Не скажи», — Руслан допил коньяк и потянулся к бутылке. «Без своего Димы ты бы запуталась, а он вроде как Олег Бес краткий тебя провел». «А что изменилось сейчас?» «Думаю, узнал что-то лишнее». Руслан снова откинулся на спинку. Или попытался Сеню шантажировать. Вариантов много, но факт один. Он пристально уставился мне в глаза. «Тебя зачем-то лишили этой самой поддержки со стороны адвоката. И я хочу знать причину».